Глава первая. Мне нужно уехать. Если останусь, совершу ошибку. В чемодан летит все, что попадается под руку. Опрометчивая идея собираться в путь таким образом. Игнорируя тремор, зачем-то бросаю золотистый купальник и лакированные черные каблуки, напоминающие чешую змеи. Я дура. Такой комплект одежды совершенно не кстати. Что-то подсказывает мне, находящееся в чемодане, не пригодится. И чем я только думаю в такой ответственный момент? Наверное, ослеплена затеей, что пришла на ум. Поддаваться порыву рискованно, поскольку не знаешь, куда он заведет. Но страшнее было бы не осуществить зародившуюся идею. По этой причине я прощаю себе оплошность со сбором чемодана. У меня осталось немного налички с той зарплаты, что я получила пару месяцев назад. На последние кровные я должна буду протянуть еще пару дней. Билет, путевка в новую жизнь уже куплена. Цель — приехать в аэропорт и сесть в самолет до Кейптауна. Документы в сумочке, что я возьму в ручную кладь. Телефон, зарядка с собой. Оглядываю убогую комнату, что снимала на окраине Лондона, с мыслью «все будет по-другому, все изменится на этот раз». Сегодня я решилась на то, о чем мечтала всю жизнь. Если бы не смерть моего отца, никогда бы не пошла на такой шаг. Последний раз мои глаза видят помещение, в котором приходилось коротать жизнь с момента ухода мамы. Ее не стало 4 года назад. Облезлые обои, похожие были, когда я заехала сюда. Комната почти не отличается от своего первоначального вида. Я мало что меняла здесь с того дня, как заселилась. Казалось, вот-вот и перееду. Зачем что-то менять, выворачивать без того худой кошель? Улыбка расцветает на губах. Больше никогда не вернусь сюда. Я скидываю тапки и надеваю милые ботинки с бантиком. Купила их на распродаже 2 месяца назад. Как знала, что не зря трачу последние деньги. Совсем скоро у меня будет еще больше возможностей для празднования жизни. Сколько себя помню, всегда сводила концы с концами. Что с матерью, что одна. Со дня на день мне откроется доступ к счетам покойного отца. 3 недели назад я подписала важные бумаги, согласно которым все наследство перейдет мне. Больше не нужно беспокоиться о том, перекусить в любимой кафешке напротив дома или сэкономить пени. Не придется терпеть насмешки коллег за обувь, у которой вместо замка собачки скрепка. Обтекать слюнями на витрину, где находится платье моей мечты, невелика важность. Теперь бессмысленно лить слезы. Выход только один — разрешать себе все, что придет в голову. Возможно, не зря я терпела неудобства жизни. Судьба, вероятно, решила щедро меня вознаградить. В 18:25 вылет из главного международного аэропорта Хитроу. Он находится в 22 километрах от центра. Это близко к моему дому. Но лучше не опаздывать. Я берусь за ручку двери и испытываю нечто похожее на дежавю. Отрывая взгляд от темной обуви, смотрю на комнату. Точь в точь я уже что-то видела в прошлом. А может, и во сне? Я не просто вижу. Я ощущаю то, что когда-то уже переживала. Коктейль чувств, состоящий из долгожданного облегчения, предвкушения и вместе с тем страха. «Никогда, никогда не вернусь сюда», — шепчу, обещая самой себе. «Пора двигаться дальше. Мне 22, а я дальше своего носа ничего не видела. Лондон был моим прибежищем, родным домом, местом, которое я изучила вдоль и поперек. На каждой улице у архитектур памяти остался мой след. Я была везде. Столица Великобритании стала тесной для меня. Это отличный признак выйти за пределы чего-то привычного. Страшно отпускать город, но прямо сейчас внизу меня ждет такси. Билет в одну сторону, без обратного свидетельства о том, что я все же поборола свою тревожность. Будь что будет. Прикрываю глаза и захлопываю дверь. Ключ оставляю под цветочным горшком на первом этаже. Таков наш уговор с хозяйкой маленькой квартиры. Та часть вещей, что у меня была, осталась в углу у кровати. Думаю, женщина найдет ей применение. Если нет, выбросит. Ничего не важно, потому что в 7:55 по местному времени я буду парить над Кейптауном. В 8 утра я сойду с самолета и начну все сначала. Новая страна, новая личность Вайолет Санкара. Меня не знают, я никого не знаю, прошлое позади. Никто не узнает, какой я была. Только если сама не захочу кому-нибудь открыться. Преимущество нового... Оно без сомнения вытесняет старое. Мощно. Безжалостно. Не спрашивая разрешения, вытравляет химикатами свежих впечатлений былое. Хочется верить, то новое принесет мне счастье. Хитроу. Сажусь на заднее сиденье после того, как таксист помог загрузить небольшой чемодан в багажник. «В путешествие?» — мне попадается разговорчивый кэбмен, так мы называем наших лондонских таксистов, желтым значком, дающим ему право водить не только по городу, но и его пригородам. «Да», — облегченно выдыхаю. «Мне удается расслабиться и вести непринужденную беседу. Я ловлю взглядом знакомые улицы». Улыбаюсь, осознавая, что впервые за много лет я свободно дышу без угнетающих мыслей в голове. Не тревожусь, доверяю происходящему. Я шмыгаю носом, когда подступают первые слезы. Таксисту поясняю, что это слезы радости. «Вернетесь в Лондон?» «Никогда!» «Никогда не говори никогда!» «Почему так категорично?» «В мире столько прекрасных мест, не хочу останавливаться на городе, где провела всю свою жизнь». Вспоминаются слова покойной матери. Она любила спрашивать и отвечать, сколько мне осталось? В лучшем случае лет 30. От мамы всегда веяло негативом. Пусть неосознанно, но она это транслировала. Я хочу верить в то, что человек в любом возрасте может все изменить. Стоит только захотеть. Стоит захотеть. Мобильный в кармане простой серой кофты издает сигнал. «Извините», прерываюсь с таксиста на звонок. С чего бы бывшему работодателю звонить мне? Странно. Мы не виделись около 2 месяцев после моего эффектного ухода. «Ты правда уезжаешь?» — звучат первые слова Роберта, последнего человека на планете, от которого я могла бы ждать данный вопрос. Скорее позвонят покойные, чем он. И откуда Роб знает о моем отъезде? Я никому не болтала о том, что покидаю Лондон. Если начну увиливать, разговор вытянет из меня последние живительные силы. Лгать? Плохой вариант. Начальник же узнал откуда-то о моем отъезде. Да, вот так не попрощавшись, представьте себе. Зачем же так официально? Я скучаю, Вай. Ненавижу, когда он сокращает мое имя. Мы встречались 1,5 года, и 1,5 года назад расстались. Я прикусываю уголок губы, удерживая себя от желания напомнить Робу о деталях. Может, вернем все? Слышал, ты ушла из хороших парней. Ушла? Причем давно. Последними местами моих подработок были кафе «Шейлы» и «Друри», забегаловка бывшего не крайняя в списке, где можно добыть деньжат. «Давай все вернем». Как обычно, когда предложение Роба не действует, он переходит с вопроса на утверждение. Пытается заякорить свое мнение в моем сознании. «В наших отношениях не было никакой драмы. Мы расстались, как взрослые люди. Союз вызывал раздражение у обоих. Мне многое не нравилось в Робе, его не устраивала я. Какой смысл возвращаться к балагану? Я приеду в аэропорт, поговорим. Ты в Хитроу? Да. В ту же злосчастную секунду жалею, что сказала правду. Вот не умею я лгать. Выезжаю, встретимся у входа? Отлично. Буду держаться дальше от входа. Пройду все проверки, зарегистрируюсь на рейс и спрячусь среди ожидающих самолет пассажиров. Вай, я скоро. Подъезжая к аэропорту, на меня обрушивается непонятное чувство грусти. Я была так воодушевлена предстоящим полетом. Звонок Роберта все испортил. Он был последним мужчиной, с которым я встречалась. Отношения с ним заставили меня пересмотреть свой взгляд на мир. Я долго копалась в себе, искала изъяны и в конечном итоге решила ни с кем не встречаться, пока не разберусь с собой. По мнению Роба, во мне было много недостатков. Цитирую. «Ты меня не мотивируешь, ты сплошной минус». Его взяли в плен эмоции. Он нес чепуху, а я верила, плакала и пыталась понять, почему родилась такой, никчемной. За прошедшие 6 месяцев с нашей разлуки я осознала, что многое сказанное им преувеличено. Перед пониманием пришлось сравнять себя с землей, нажраться стекла и захлебнуться в слезах. А потом произошло отталкивание от дна чужих иллюзий. С чего я взяла, что бывший прав? Пожелание счастливого полета от таксиста, проход досмотра — тягучий смог. Я прихожу в себя только когда решаю зайти в кафе. Здесь Роб не достанет. Часть меня все же надеется на вменяемость мужчины. Бывший никогда не останавливался на пути к желаемому. Ни в работе, ни в отношениях. Попасться ему на дороге — смерть. Хорошо, если он отпустит. Латте, пожалуйста. Для меня нет ничего лучше кофе. Я считаю этот напиток подарком богов. Каждый мой день начинается с легкого кофейно-сливочного вкуса на губах и заканчивается им же. Моя мама любила шутить, что я на 90% состою из кофеина. В кафе, куда я забежала за любимым латте, всего пару человек за столиками. Не густо. Я выдыхаю, надеясь, что оторвалась от бывшего, размеренно делаю заказ и с легкой улыбкой на губах жду у стойки. Когда поворачиваю голову влево, рассматривая вдохновленных людей, глаза чуть ли не вылетают из орбит. Вот же! Роб! Сканирую пространство в поисках убежища. Взгляд останавливается на длинной скатерти стола, за которым сидит мужчина. Решение занимает 2 секунды. Если не рискну, попаду в неприятности. Я заползаю под стол, зажмуриваюсь от стыда. Тесновато. Двигаю ноги мужика, прикасаясь к приятной на ощупь серой ткани. «Эй!» — возмущаются сверху. «Тш-ш-ш!» — шикаю, чтобы он замолчал, и хватаюсь за крепкую подкачанную мышцу. Кто-то занимается спортом. И весьма продуктивно. Скатерть взмывает в воздух, показывается хмурое лицо незнакомца. Его злость не длится долго. Ставлю ставку на мою милую улыбку, вызывающую у него ответную реакцию. Веселый прищур зеленых глаз напоминает мне о сочной яркой траве, купающейся в лучах летнего солнца. С такой скоростью мои желания еще не исполнялись. Из-за ухмылки молодого мужчины на подбородке выступает неглубокая ямочка. Красивая изюминка во внешности. Под стать такому же обаятельному хозяину. Я разглядываю ту часть лица, что открыта мне с ракурса под столом. Незнакомец определенно симпатичен. На вид ему лет 25, немного старше меня. Контраст его с зеленым глазам добавляют не только краткостриженные угольные волосы, но и бронзовый загар. Хочу также поджариться на солнце, чтобы не быть бледной. Я блуждаю довольно долго по сияющей коже мужчины, примеряя на себя предстоящую роскошную жизнь в Кейптауне. Наверное, так ощущаются беззаботные дни на открытом воздухе под палящим солнцем. «Девушка!» Незнакомец что-то говорил про желание, верно? С такой скоростью мои желания еще не исполнялись. Что он имеет в виду? В моем взгляде читается вопрос. «Минуту назад думал о минете. Кто-то свыше распорядился позаботиться обо мне». «Чего? Спятил? Вот новости. Того и гляди, буду подбирать челюсть с пола. Его нахальство вгоняет меня в ступор. Я порываюсь бросить что-то до взаимности едкое. А, кошка?» Не дает опомниться циник. «Кошка? Это он меня так назвал? Что ты себе позволяешь?» Прыгаешь к моим ногам, льнешь ласкаться. Судя по тону, вот-вот выпустишь коготки. «Я?» — выкрикиваю, но тут же закрываю рот ладонью, вспоминая о Робе, из-за которого попала в эту нелепую ситуацию. «Ну не я же, кошка!» «Простите, у вас все в порядке?» Писклявый, раздражающий слух голос доносится сверху. Высокая тональность режет по ушной перепонке. И я знаю, кому она принадлежит. Девушке за баром. Скатерть с шорохом возвращается на прежнее место. Почему мужчина молчит? Я надеюсь, он не выдаст меня? Не хотелось бы, чтобы из кафешки меня выводила охрана. Вот и решайся после такого на риск. Пару часов назад я уехала из дома и решила навсегда оставить Лондон, свою жизнь здесь, как на тебе. Ладно, если бы не звонок Роберта, ничего из этого не произошло бы. У нас все в порядке. Но под столом мы можем вызвать охрану. Уже тише шебечет бариста. Нет, спасибо. Хрупкий шар с тревогой внутри рассеивается. Девушка откашливается и смущенно констатирует. Извините, у нас не приняты те игры, в которые вы играете. От страха я сжимаю ногу мужчины. Вдруг он передумает и попросит меня вылезти. Только не выдавай. Вы подумали, а... Мои ногти сильнее вонзаются в ткань чужих спортивок, а сердце колотится, как бешеное. Буквально из ничего проявляется пропавший шар беспокойства. «Нет», — уверенно заявляет он, ослабляя хватку страха в моем животе. «У моей девушки просто закатилась помада». От этого бреда мои глаза укатываются за затылок. Как можно сморозить такую чушь? Моя девушка. Закатилась помада. Слышны удаляющиеся шаги. Возможно, я зря переживаю. Глаза замирают на собственной руке, поглаживающей коленку мужчины. Я даже не поняла, как начала делать это. И как долго? Стыдно как. «Прекрати», — произносит он, постукивая по столу. «Прости», — отвечаю я, опуская взгляд к полу. Всегда так делаю. Долго будешь там отсиживаться?» «Мой бывший начальник здесь». «И что?» — смеется он, живостью наполняя мои внутренности. «Ты сбежала с работы, чтобы улететь на Гавайи?» «Да нет же!» — психую. «Дело не в этом. Можешь посмотреть, не ушел ли он?» «Симпатичный, насколько я смогла разглядеть, мужчина куда-то уходит. Я вздыхаю. И он решил меня кинуть. Или нет?» Над моей головой разносится глухой звук, словно что-то поставили. Тарелку, а может быть, чашку. «Кроме нас никого в кафе нет. Выбирайся». Под скатерть проныривает большая рука. Я мешкаюсь, принимать ли ее. «Я Райдел». Его улыбка очаровывает меня. «Вайлет». Вот и познакомились. Выбираюсь из-под стола с помощью мужчины. Оглядываюсь кругом. Чисто. Райдел не врал. Наконец можно расслабиться и не думать о бывшем. Я вытираю вспотевшие ладошки о хлопковую ткань штанов. «А ты сильный». Наверное, не стоило говорить об этом. Вдруг у него кто-то есть, подумают еще, что я флиртую. «А ты хрупкая». Идеальный тандем. Я одна чувствую неловкость между нами. Райдел склоняет голову и с изучающим взглядом опускается на свой стул. А после, как ни в чем не бывало, его внимание захватывает латте. «Мой латте! Что-то не так?» — интересуется он, отхлебывая напиток из розового стакана. «Я выбрала этот цвет, когда девушка заказ и спросила, в каком оттенке мне нужен бумажный стаканчик под кофе. Первоклассный циник, я не ошиблась. С таким упоительным удовольствием еще никто не воровал мой латте». «Это мое!» — звучит угрожающе, но сдерживать эмоции — последнее, что я хочу пытаться делать. «Серьезно? Прости!» Райдел отодвигает латте на другой край стола. Пока он зверски накидывается на мясной салат, я хмурюсь. Вегетарианство в моей жизни уже 2 года. Я считаю недопустимым употреблять продукты питания, включающие в себя мясо, птицу или рыбу. Мне нравится идея, что благодаря мне планета станет лучше. Такое влияние на меня оказал фильм «Скотозаговор», одним из продюсеров которого стал сам Леонардо Ди Каприо. Я присаживаюсь за стол и с брезгливостью наблюдаю за нечеловеческим аппетитом Райдела. Поток негативных эмоций прерывает официантка, подошедшая к нам. «Ваш латте!» Рядом со мной появляется второй розовый стакан. Как неловко вышло. «Кажется, это твое!» Виновато обхватываю кофе и приближаю к тарелке мужчины. Он сделал заказ первым, зря я его обвинила. Райдел кивком благодарит меня. «Хочешь чего-нибудь?» Пытливые зеленые глаза не прерывают наш контакт. «Нет». «Точно? Я могу поделиться салатом или заказать тебе его». «Чего он привязался ко мне с этой кучей убийства в тарелке?» «Чего-нибудь другого? Тут вкусная яичница, будешь? Не стесняйся, я оплачу». Продолжает наполнять рот мясом Райдел. «Меня сейчас стошнит». «У тебя слюнки текут. Держи салфетку». «Неужели?» Я прижимаю пальцы ко рту и понимаю, что он шутит. Мужчина облокачивается на спинку стула и с тяжелым вздохом принимается за свой латте. Я представляю, как ему сейчас вкусно. Дорожка от сливок остается на его тонких губах. Вкус кофе приятно обжигает горло, сочится, обволакивая внутренности. Я сглатываю, стараясь незаметно рассмотреть Райдела. В отличие от меня, он не стесняется, смотрит в ответ. «Ты часто здесь бываешь?» Вопросом хочу разрядить обстановку немых взглядов. «Бываю проездом». Нетактично будет спрашивать его, зачем. Мне 22, а я как стеснялась общаться с мужчинами, так и стесняюсь. Лучше будет уйти. Я уселась за его столик, не прояснив важный момент. Один ли он? Не ждет ли кого? Не уверена, что Райдел не выгонит меня. А я не хочу быть банным листом, застрявшим в интимном месте. Я беру свой латте и поднимаюсь из-за стола. Мужчина наблюдательно выжидает, когда я объяснюсь. Думаю, он понял, что я ухожу. «Мне пора, скоро вылет. Было приятно». «Пообщаться? Не то слово». «Посидеть. До свидания». До чего нелепое прощание. Райдел провожает меня взглядом, не говоря ни слова. Мое поспешное удаление больше похоже на бегство, но и этот мужчина не знает истинных мотивов. К тому же мне действительно пора. Не хотелось бы пропустить первую в жизни посадку на рейс. В спешке я забываю про данный факт, лечу первый раз на самолете. «С ума сойти!» «Я осознаю это только, когда скрываюсь в женском туалете. Почему именно здесь?» «Боюсь, что Роб до сих пор бродит по коридорам. В кабинке безопасно. Я читаю статью про борьбу с аэрофобией в надежде отвлечься и убить время. Интересно, как пройдет мой полет? Не вырублюсь ли я над десятками тысяч километров над землей? Я бью себя по лбу, вслух ругая. «Вайлет, не говори глупости. На борту среди пассажиров найдется человек, который сможет оказать помощь. Да и стюардессы наверняка обучены этому. Дурость. Только я могу готовиться к вылету в попыхах. Досаду добавляет мой чемодан с не пойми чем. Зачем мне сдались короткие платья и каблуки? Я в жизни такое не носила. Мой максимум — оверсайз, скрывающий фигуру. Даже загорала я всегда исключительно в слитном купальнике. Не знаю, что выйдет из поездки в Кейптаун. Зато имеется уже одна хорошая новость. У меня будет собственный кусочек лета посреди зимы. Февраль не балует теплом Лондон. Облачность и дожди я меняю на жгучее солнце. Хочется надеяться, что погода порадует. Именно с такими мыслями я иду к выходу на посадку. Очередь двигается быстро. Я в числе первых 10 пассажиров, что вошли в самолет. Ого, я и не думала о существовании 3 рядов. Такое бывает? Я сверяю свое место с номером на билете. G44 находится посередине крайнего правого ряда. Не знаю, какие тут порядки. Вероятно, можно поменяться с человеком, чье место у окна. Я не уверена, что спокойно отреагирую во время взлета. Лучше остаться на G44. В случае чего пассажиры по обе стороны от меня смогут понять, что мне не по себе. Я слушаю на старом, подаренном мамой, плеере треки. Негромко. Так, чтобы происходящее вокруг не ускользнуло от моего внимания. Нехорошо пропустить важную информацию. Поворачиваю спиной к тем, кто идет за мной, желая занять свое место. Натыкаюсь на Райдела. Его улыбка сходит на нет. Я успеваю расстроиться, но она возвращается на прежнее место с тенью скромности. Скопление веснушек на подбородке и щеках обильно так же, как звезды на небе летней ночью. Я заметила их у мужчины еще в кафе, когда он подавал мне руку. Интересное расположение, учитывая, что вкрапление только в нижней части лица. «Райдел?» — вслух опасаясь, что мне привиделось. «Со мной такое бывает. Порой я бываю растеряна, и некоторые вещи интерпретирую не так. Он почти незаметно кивает головой. Едва уловимый сигнал. Я не призрак. Не думала, что ты тоже летишь в Кейптаун. Совпадение, правда?» Поначалу я не придаю значения его неразговорчивости. Все проясняется, когда яркие ногти девушки, стоящей позади Райдела, метят территорию. В данном случае его талию. «Вы скоро?» — назойливый взгляд. На языке крутится одно слово, которое можно было бы описать внешней спутницей Райдела. «Ведьма». «Извините. Я виновата». Задержала очередь разговором в пустоту. Зато выяснилось, что мужчина из кафе занят. Ни холодно, ни жарко от этой информации. Он проявил любезность, спас меня. Я обязана ему, не Райдел мне. Это урок, который стоит усвоить. Впредь цель — держать язык за зубами и не завязывать разговор первой без острой надобности. Опускаясь на свое место и в растерянности, жду полет. Чувство неловкости на 100, поскольку Райдел и его девушка сидят на соседнем ряду, через место от меня. Я стараюсь не смотреть в их сторону. Но все же противоречу изначальному плану. Вернемся к ведьме. Не слишком ли девушка молода для Райдела? Или это нанотехнологии в косметологии? Я ей даже 18 не дала бы. Лет 16-17, да. Парень ведьмы выглядит лет на 10 старше. Возможно, больше. Шанса думать о них дальше у меня нет. Когда все пассажиры занимают места согласно билетам, бортпроводницы следят за этим. Начинается инструктаж. Я наблюдаю за тем, как пристегивается парень слева, и повторяю за ним. И это все? Вся техника безопасности, хлюпенький ремешок? Хотя, если мы начнем падать, вряд ли нас что-то спасет. Не успеваю я обдумать эту ситуацию, как на пятки наступает другая, не менее страшная. Эту часть я боялась больше всего. Взлет. У меня легкий шок. Неужели я правда села в самолет? Это я. Вайолет Санкара, лечу исполнять свою мечту побывать в Кейптауне? Так, что я там читала? В статье рекомендовали сосать леденцы или жевать жвачки во время набора высоты. О первом я не позаботилась, а вот несколько жвачек у меня всегда найдется в сумочке. Это тот атрибут жизни, без которого я не выхожу из дома. Черника со сливками. Самолет делает полукруг. Я ощущаю дребезжание колес под собой. Волнение не уступает спокойствию. Сжимаю пальцами подлокотник и стараюсь думать о приятном вкусе во рту. помогают избежать реальности мысли о Робби. Мы не пересекались, значит, мои прятки под столом у незнакомца прошли не зря. Смешанные чувства. Вот что я испытываю, когда самолет отрывается от земли. Правильно ли я поступила, купив билет в одну сторону до города, где всю жизнь прожил мой отец? Сомнения одолевают, даже когда меня душит страх во время молниеносного набора высоты. Поздно сомневаться. Я не поддамся этой проверке, пути назад нет. Я пообещала себе не возвращаться в Лондон, и это обещание я сдержу. 6:25. «Нет, я не хочу!» — доносится в истеричной манере через два кресла от меня. Подружка Райдела не умолкает. Она устраивает целое шоу, ей все не так. Недостаточно прохладный напиток, жара в салоне, невкусный джуз. На первое ее недовольство я молча закатывала глаза. Сейчас уже привыкла. Вопиющее поведение малолетки я заглушаю мелодиями из плеера и разговорами с пожилым мужчиной, чье место у окна. За время полета я успеваю с ним подружиться. Он много рассказывает мне о городе, некоторых тонкостях жизни в Кейптауне, пропитанных курьезом историй из молодости, своей жене, с которой состоит в браке более 45 лет. «Если не понравится в Африке, ты всегда можешь уехать. Пробуй, рискуй, ошибайся, начинай сначала или бросай вовсе. Ничего не бойся, молодость все прощает», — отвечает Сифа, когда я делюсь с ним тем, что впервые куда-то выбралась за свое существование и решила променять Великобританию на Южную Африканскую Республику. «Я думаю, что многое упустила». «Брось!» — захмуривает ангельские глаза пожилой мужчина. «Его внешность напоминает мне чем-то святых. Осмелюсь на заявление, Сифа похож на Бога». Не тактично спрашивать у девушек возраст. «Мне 22», — опережая я, избавляя дедушку от неловкости. 22? Святой Бог! Что такое 22? Рассвет жизни, Вайолет! Все впереди. Ты амазонка, бурная река, у которой впереди длинный вдохновляющий путь. Тебе должно быть столько энергии, задора, открытости к новому. Молодость — это твоя сила. Пользуйся своей красотой, обаянием, беззаботностью. Юношеский максимализм нужно использовать по полной. Думаете? Ха! Я уверен! Мы улыбаемся друг другу, после чего Сифа предлагает, указывая на иллюминатор. «Не хочешь поменяться местами? Скоро рассвет, будет завораживающе». Я соглашаюсь, поскольку сама хотела попросить мужчину об этом. Не прощу себя, если пропущу первый в жизни рассвет в самолете. Встречу с солнцем в новой, незнакомой для меня стране. Пожилой мужчина меняется со мной местами. Я удобно устраиваюсь в кресле, пристегиваю смешной ремень, не гарантирующий никакой безопасности, поворачиваю голову и вижу самое прекрасное из всего, что мне доводилось видеть. Таю, словно мое любимое сливочное мороженое, если бы то оказалось под палящими лучами Южноафриканской Республики. Они еще не ощущаются на моей коже, но я уже предчувствую их. Рассвет навсегда запечатлевается в моей памяти, оставляет след в душе и становится символом новой главы жизни Вайолет Санкара. Землянистые неровности походят на голограмму. Выглядит нереально. Я будто попала в фильм или сон. Если мои догадки все же правдивы, я бы предпочла об этом не знать. Пусть мое пребывание в огненном, страстном, я предчувствую, что так оно и будет, раю не заканчивается никогда. Ну, здравствуй, Кейптаун!